Глава 8. Засада. «С чего ты взял, что они придут именно оттуда?» — спросил Ролден, указывая на начало моста. «Я не знаю, откуда они придут, но наша задача — заманить их на мост», — ответил я. «А если не получится? Если не сработает твой гребаный план? Или, например, вместо пауков этих долбанных змей к нам припрутся хамелеоны? Что тогда?» Мне сомнения напарника уже начали надоедать. К тому же сосущий желудок, голод начал понемногу раздражать. «Ну, значит, мы все погибнем!» — развел руками я, отправляя в рот галету и усиленно работая челюстями. «Сука! А ты не можешь придать мне больше уверенности?» «Лучше заткнись!» — беззлобно сказал я. «Похоже, это они!» — крикнул Перк, вглядываясь вдаль. На лицо у него был надет стереоскопический визор. Сам же он стоял на верхней платформе моста, на самой высокой точке обзора, до которой мог добраться. «Вижу какое-то движение». «Виллис, что скажешь?» Обратился я к напарнику. «Пока не пойму, где он засек движение», — неуверенно ответил он. «Смею предположить, что это очень далеко». Я надел инфракрасный наглазник и увидел их. Три ярко-желтых пятна быстро приближались к нам со стороны начала моста. Но к какому типу пожирателей принадлежали, определить я пока что не мог. Твари были слишком далеко. Снял визор и повесил на ремень. «Отлично, они идут оттуда, откуда нам удобно», — сказал я и повернулся к Ролдену. «Вот видишь, а ты панику раньше времени поднял». Ролден что-то пробубнил и отвернулся. «Перк, через какое время они будут здесь?» — спросил я. «Думаю, скоро. Минут через 5. Движутся быстро. И, похоже, это пожиратели стражи». «Сучья наша жизнь! Самые опасные из пожирателей!» «Конечно, иначе и быть не могло!» — хлопнул себя по бедрам Ролден. «Да успокойся ты!» — одернул я его. «Одного мы завалили, завалим и еще троих». «Да мы чуть не полегли все там нахрен! Я щит потерял, ты меч, да и броня наша вся как через лазерный дождь прошла!» «Что-то ты какой-то нервный стал в последнее время. Спокойнее надо, Ролден». Напарник глубоко вздохнул и покачал головой. Через миг кивнул и проговорил. «Да, есть такое. Не выдерживают у меня нервы. Раньше, между раундами, мы хотя бы на ночь возвращались в жилой блок, где могли отдохнуть нормально. Здесь же все время под напряжением. Ни на секунду расслабиться нельзя. И меня это уже выводит из себя. К этому еще добавляется полное непонимание, где искать этот гребаный выход. Не хочу сдохнуть здесь. Где угодно, но только не здесь, на руинах планеты, которую локсы нам навязывают. Это фальшивка, а не земля». «Согласен», — кивнул я. «Но выход мы найдем. Не сейчас, но скоро. Будь уверен». Повисла тишина, потом Ролден вдруг спросил. «Ты вспоминаешь о Нойсе?» Я ответил не сразу. Задумался. «Да, конечно, вспоминаю. И хотя он умер у меня на глазах, я все равно не могу избавиться от ощущения, что он все еще жив. Он где-то там, остался в жилом блоке или пошел с другой группой, но он жив, и скоро мы его увидим». «Мне он приснился сегодня ночью». «Да?» — удивился я. «И что это был за сон?» «Да», — начал было Ролден, но махнул рукой и отвернулся. Я не стал его уговаривать, да и не было в этом смысла, потому что он сам продолжил. «Мы были в той локации, где он погиб. В тех чертовых бамбуковых зарослях, или как там эти деревья назывались?» «Ого на оно!» «Да-да, среди них. Мы отыскали оба фрагмента ретранслятора и подходили к аванпосту. Оставалось совсем немного до завершения раунда. И вот мы приближаемся, и тут Нойс останавливается и заявляет, что дальше не пойдет, что ему нужно остаться здесь. И я понимаю, что его останавливать нельзя, что он должен был здесь погибнуть, но еще не погиб. И он это тоже понимает. И еще у меня возникло ощущение, что он что-то знает. Что-то такое, без чего ничто не имеет смысла. — И что это? — спросил я, заметив, что напарник прервал рассказ. — Я так ни хрена и не понял. Когда проснулся, сначала подумал, что это какая-то подсказка для поиска выхода, но так и не смог сопоставить ее ни с чем. — А что было потом? — Потом я ему говорю: «Хватит нести чушь, пойдем с нами, сопляк». А он качает головой и отворачивается от нас. «Я обращаюсь к тебе, чтобы ты повлиял на него, а ты тоже качаешь головой и говоришь таким тихим, спокойным голосом, будто ничего не происходит. Пускай уходит». Меня это возмущает, я называю его гребаным идиотом, но Нойс непреклонен и уже уходит в темноту. Ты хватаешь меня за плечо и уводишь за собой к аванпосту. Я сначала сопротивляюсь, но потом Нойс вдруг останавливается и поворачивается к нам. Говорит: «Судьбу не изменить, Ролдон». И все. Он исчезает. Прямо был на месте, а потом пропал? Да. Вижу только стволы этих сраных бамбуков и больше ничего. Потом я проснулся. Я вздохнул, помолчал и произнес: «Это обычный сон. Ты же знаешь всю эту биохимию. Может быть, в глубине души ты винишь себя в его смерти, поэтому тебе он и снится. Поэтому ты и зовешь его с собой, пытаясь таким образом спасти, а он отказывается». «Нет, себя в его смерти я не виню. Арену, Локсов, наше долбанное правительство — да, но только не себя. Я понимаю, что этот сраный сон ни хрена не значит, но после него у меня осталось какое-то странное ощущение. Я как будто понял, что мы обречены, или еще что-то в этом роде. Он сказал, что судьбу не изменить. Я не верю в эту чушь. Я всегда считал, что судьбы нет, а есть только обстоятельства, в которые ты попадаешь или нет, по разным причинам. Но после этого сна...» Ролдон покачал головой и поморщился. «Теперь не знаю, что и думать. И это меня тоже раздражает. А ты спрашиваешь, почему я стал таким нервным? Вот поэтому!» «Они уже близко, Шой!» — раздался голос азиата сверху. Я снова надел инфракрасный визор и пригляделся к приближающимся противникам. Желтые пятна увеличились в размере и стали ярко-красными. Убрал наглазник и огляделся без него. Из-за угла невысокого строения показался первый пожиратель-страж. За ним вышел второй, а потом и третий. Все три биоробота полностью идентичны тому, которого мы встретили в лесу. «Здоровье у всех троих отличное, запас плазмы на максимуме», — сообщил Виллис. «Ну, все, по местам», — скомандовал я. Повернулся к напарнику и негромко сказал: «Давай, Ролдон, не раскисай». Виллис медленно спустился с металлического каркаса и спрятался за стойкой моста. Ролдон лег за упавший, похожий на раненую птицу, флайер. Гигиона мы отправили на противоположный конец моста, чтобы не мешал. Хотя я и не исключал возможности, что он нам еще понадобится. Я же, повесив инфракрасный визор на ремень, лег прямо на дорожное покрытие и активировал модуль маскировки. Приставил к плечу гарпуномет с заряженным дротиком. Всего их у меня осталось две штуки, и от обоих я отвязал наноцепь, потому что расстояние до цели превышало 30 метров, а подползать ближе было опасно. Поэтому получалось, что у меня всего два заряда, а значит, две попытки, и потратить их впустую я просто не имел права. «Перк, твой выход!» — крикнул я и прижался к дорожному покрытию еще плотнее. Ладонь сжала рукоять гарпуномета до скрежета. Азиат шустро спустился вниз и быстро засеменил в сторону начала моста. «Смотри, не сбей энергоблоки, макака узкоглазая!» — выдал напутствие Ролдон. «Пошел ты!» — огрызнулся Перк, доставая сюрикен. «Всем заткнуться!» — распорядился я. Азиат ускорился, пересек мост, перепрыгнул через лежащий на боку флайер и выбежал на дорогу. Остановился и прокричал: «Эй, чертовы железки, я здесь!» Пожиратели стражи не отреагировали. Неужели они лишены датчиков звука? Перк размахнулся и запустил сюрикен в одного из биороботов, а сам бросился обратно. Сейчас главное, чтобы пожиратели стражи не выпустили из своего нутра охотников. На этот случай у нас тоже был подготовлен план, но он был куда менее эффективный. Паукообразная громадина медленно развернулась и неохотно зашагала в сторону моста. Оставшиеся двое двинулись за ней цепочкой. Перк несся со всех ног, и биороботы его наконец увидели. Прозвучали первые выстрелы, и плазмоснаряды пролетели над ним, не достигнув цели. «Внимание! Идентифицированы нарушители! Просьба оставаться на своих местах и не оказывать сопротивления!» Проиграл знакомую запись пожиратель. Те 80 метров или чуть больше, что разделяли нашу точку дислокации и начало моста, азиат преодолел за несколько секунд. Под конец начал вилять и отпрыгнул в сторону, спрятавшись за стойкой. Пожиратели перестали стрелять, похоже, потеряли его из виду. И это нам было на руку. Тот биоробот, в которого Перк запустил сюрикен, сбавил шаг. Плазма-пушка у него над головой медленно поворачивалась из стороны в сторону, как будто именно ей кибертварь сканировала пространство. Вышел на мост. До первого из трех энергоблоков, которые мы, по расчетам Виллиса, разложили на равном двухметровом расстоянии друг от друга, оставалось метров 5 или 7. Все мое внимание было направлено только туда, на начало моста. Я даже дышать стал реже. Сердце же от волнения забилось в груди, как бешеное, отдавая гулкой пульсацией в голову. Пожиратель-страж прошел чуть дальше, а за ним на мост ступил второй биоробот. Я прищурился, не сводя взгляда с маленького серебристого цилиндра, который без улучшенного зрения вряд ли бы смог разглядеть с такого расстояния. Первый пожиратель сделал еще несколько шагов и остановился, пристально вглядываясь вдаль. Я так и не понял, что из себя представляло его зрение, но, похоже, в инфракрасном спектре оно не видело, либо сканировало пространство на короткие дистанции. Хоть и находясь под маскирующим энергополем, я все же лежал на открытом участке моста, но кибертвари меня не видели. Второй пожиратель встал рядом с первым. Дуло плазмопушки над ним тоже ходило туда-сюда, внимательно выискивая спрятавшегося врага. Но стрелять было рано. До микроэнергоблоков оставалось еще 3 метра. Черт, нужно их поторопить. Не знаю как, но Перк понял, что нужно что-то сделать. Выглянул из-за укрытия и прокричал что-то нечленораздельное. В его сторону сразу же устремилось 2 залпа плазмозарядов. Он, конечно же, успел увернуться, но на дорожное покрытие рядом с ним и на стойку, за которой он стоял, обдало густой волной раскаленной плазмы. Он чертыхнулся и припал к низу. Похоже, его все же задело. «Внимание! Идентифицированы нарушители! Просьба оставаться на своих местах и не оказывать сопротивления!» Снова просканировал механический голос, и биороботы прошагали вперед. Третий пожиратель тоже ступил на мост, а у первых двух открылись крышки под брюхами, и оттуда на свет вывалились продолговатые и отливающие серебристой чистотой тела пожирателей-охотников. Первый пожиратель-страж стоял как раз над микроэнергоблоком, в который я целился. Я понял, что ждать больше нельзя. Отсчет пошел на секунды. Затаил дыхание, сжал рукоять гарпуномета покрепче и нажал на спуск. Дротик выскочил из дула и полетел к цели. Но за секунду до того, как попасть в серебристый цилиндр, путь ему преградила массивная лапа пожирателя-стража. «Черт, сука!» Я быстро вставил в дуло второй гарпун и прицелился в другой микроэнергоблок, расположенный на 2 метра правее. 4 пожирателя-охотника уже ползли в нашу сторону, но были слишком далеки от возможной зоны поражения. С ними придется разбираться в рукопашную. Для лучшей концентрации я активировал временное расширение, поднялся в полный рост, снова прицелился и нажал на спусковой крючок. Расплывшийся щелчок вырвавшегося из дула дротика смазал мой слух. И пока снаряд медленно летел к серебристому цилиндру, я активировал сверхскорость и, уже находясь в ускоренном режиме, отбросил гарпуномет, скинул ранец, достал адреналиновый активатор, прижал его к лицу, одновременно с этим вытащил плазмокатану и активировал на ней энергетический режим. На все это у меня ушло чуть больше 2 секунд реального времени. Я бросился вперед, вдыхая содержимое ингалятора. Мир в моих глазах пошатнулся, и мне показалось, что я еще больше ускорился. 4 пожирателя-охотника двигались в мою сторону, а я шел тараном на них. Дротик, наконец, достиг цели, и впереди, метрах в 70 от меня, ярко-желтой вспышкой расцвел взрыв. 2-й пожиратель-страж полностью скрылся в убийственном облаке, его откинуло к первому, сбило того с ног. Груда плоти, облаченная в металл, повалилась на мостовое покрытие. Прогремел еще один взрыв, и обзор впереди застлало желто-красным облаком. В меня стеной ударила горячая волна, и скорость моя заметно замедлилась. «Энергоресурс плюс 9500. Внимание! Энергоемкость заполнена. Требуется преобразование!» Пожиратели-хищники были уже близко. Левой рукой я сорвал с ремня импульсный излучатель и начал палить в их сторону, не особо-то и целясь. В 2 попал точно, но выстрела 3 прошли впустую. Останавливаться не стал, а на ходу ударил катаной по кибертвари, поднявшейся на дыбы чуть ли не во весь рост. Разрубил извивающийся металлический корпус пополам. «Энергоресурс плюс 2100!» Не оглядываясь, побежал дальше к горящим кучам металла и плоти, в которые превратились 1-й и 2-й пожиратели-стражи. Времени до конца действия обеих активированных способностей осталось совсем немного. 3-й пожиратель-страж возник передо мной внезапно. В сером облаке дыма мелькнула огромная тень, а потом громадный паук навис над грудой искореженного металла и изувеченной плоти. В этот миг время вернулось в нормальное русло. Над головой с мерцающими красными киберглазами крутанулась плазма-пушка, глянула на меня своим смертоносным дулом. И выстрелила. Улучшенные рефлексы вкупе со сверхскоростью меня не подвели. Я пропустил мимо 4 сгустка плазмы, но от 5-го увернуться не успел. Раскаленный снаряд смазанным шлепком пришелся мне в грудь, но я не остановился, а даже наоборот ускорился. Оттолкнулся посильнее от дорожного покрытия, заскочил на искореженные останки 1-х 2 биороботов, оттолкнулся снова и рубанул катаной точно по плазмопушке. Оружие отлетело в сторону, как никчемная безделушка. Я рубанул снова, метя в голову, но кибертварь выставила манипулятор, который сразу же был отсечен. Брызнула темная жидкость. Я всем корпусом ударился о массивное тело пожирателя и отскочил от него, как мяч от стенки. Упал на спину. Импульсник, о котором я на миг забыл, вылетел из руки, но меч я все же смог удержать. Я вскочил через 0,5 секунды и снова ринулся в бой. Из-под брюха пожирателя отъехала крышка, и оттуда высунули свои морды охотники. Я кувыркнулся в сторону, подобрал импульсный излучатель и начал палить из него в сторону кибертварей. Юркие пожиратели-охотники уже покинули свое ложе и бросились на меня. Громадный паук тоже пошел в наступление. Адреналин в моей крови абсолютно лишил меня страха, поэтому превосходящие силы противника ничуть не смутили. 1-й пожиратель-охотник получил приличную долю импульсных зарядов, поэтому замер как вкопанный. 2-я металлическая многоножка успела увернуться, поэтому с ней мне пришлось уже встретиться лицом к лицу. Я замахал катанной, и если 1-е 2 удара прошли впустую, 3-й отрубил ей голову. «Энергоресурс плюс 2100!» Извивающееся серебристое тело рухнуло на дорожное покрытие. Почти одновременно с этим действие сверхскорости закончилось, но меня это не остановило. Адреналин в крови по-прежнему кипятил кровь. Пожиратель-страж обрушил на меня всю силу своих укрепленных металлом манипуляторов. Я увернулся от одного удара, ускользнул от второго, отбил третий и едва скрылся от четвертого. В обычном режиме делать это было значительно тяжелее. Я отпрыгнул назад, но гигантский клещ двинулся на меня, быстро перебирая громадными лапами. Направил на него импульсник. Мой палец едва коснулся спускового крючка, как излучатель был выбит из руки. Я снова увернулся от тяжелого удара, отскочил назад. Выставил перед собой сверкающую катану. Как-то быстро из атакующей позиции я перешел в защитную. Мне это не нравилось. Нужно было покончить с этой кибертварью. Я снова ринулся вперед. Но по пути споткнулся об осколок поверженного биоробота и сменил траекторию движения. Пожиратель-страж незамедлительно воспользовался этим и ударил тяжелой лапой меня в плечо. Боли я не почувствовал, но пошатнулся и повалился на мостовое покрытие, едва не выпустив из рук катану. Противник решил закрепить преимущество и набросился на меня. И тут я ощутил, как мост подо мной задрожал. Вскочив как ошпаренный, я отпрыгнул на несколько шагов, развернулся. А в следующий миг вся громада моста загремела пронзительно, заскрипела и стала обрушиваться. Вытянул левую руку и инстинктивно выпустил вверх кинжал на наноцепи. Через полсекунды ощутил, как он вонзился во что-то твердое. И даже не проверив, за что зацепился наконечник, обхватил покрепче ладонью наноцепь и отшатнулся в сторону, пропуская разящий удар манипулятором. Пожиратель-страж с тяжелым гулом и скрежетом, безуспешно хватаясь за крошащиеся края ломающегося моста, полетел вниз. Опоры повело в сторону. И я тоже на метр сдвинулся, но вскоре остановился. Раздался хлопок, а потом подо мной расцвело желтое с черными вкраплениями облако. Взрывная волна подбросила меня вверх метра на два, а задницу припекло так, что я почувствовал себя цыпленком, поджаренным в нанопечи. Энергоресурс плюс 6850. Похоже, в пекло взрыва попал и второй пожиратель-охотник, которого я нейтрализовал импульсником. Я глянул вниз и обомлел. Подо мной разверзся настоящий ад. Все полыхало и осыпалось. В наш план входило обрушение моста, но это должно было случиться раньше, после первого взрыва. Но все пошло немного по иному сценарию. Я висел на наноцепи, мерно покачиваясь из стороны в сторону и закручиваясь туда-сюда. Каким-то чудом кинжал попал между перегородками и запутался в них. И это меня спасло. Правда, броню мою взрыв не пощадил. Левый ботинок дымился, а правый покрылся копотью. Бронештаны тоже опалило снизу и по бокам, но нейроинтерфейс по-прежнему определял их состояние как удовлетворительное. А вот кираса, ей досталось больше всего. Сгусток плазмы, который скользнул по груди, оставил на защите глубокую борозду и прожег ее насквозь. Я чувствовал кожей тепло, а еще заряд адреналина иссяк, и боль стала разрастаться по телу колючей волной. Вместе с болью пришел неимоверный голод и слабость. Нужно было выбираться отсюда и поскорее. Убрал плазмокатану в ножны, закрепил и начал раскачиваться. Почти коснулся обрыва моста, как наноцепь заскрипела, и я сдвинулся чуть ниже. Вот же черт! Качнулся еще раз, снова скрежет, потом щелчок и наноцепь с глухим звоном оборвалась. Я ринулся вперед и в последний миг зацепился пальцами за край обрыва. Левое плечо заболело. От полученного недавно ушиба. Пальцы заскользили по обшарпанному краю, я выругался и покатился вниз. Долго лететь не пришлось. Почти сразу я упал в огонь. Ударился ногой о искривленную арматуру. Боль пронзила бедро. Закричал от натуги и вырвал ногу из щели, в которой случайно увяз. Загорелся. Но испугаться не успел. Выбрался из потухающего пламени, упал рядом и начал перекатываться по обломкам моста из стороны в сторону. Пламя погасил, но руки и шею обожгло. Отполз подальше от изуродованной груды металла, полез в ранец и сразу же понял, что его со мной нет. Конечно, я же снял его перед тем, как броситься в рукопашную схватку. Черт, нужно выбираться. В попыхах огляделся по сторонам. Где-то рядом должен лежать импульсник. Без него будет худо. Неужели он похоронен под кучей металла и обломков мостового покрытия? Но как я не напрягал зрение, обнаружить излучатель нигде не мог. Боль подступала все ближе и становилась яростнее. Голод тупыми спазмами сдавливал желудок. Я начал ощущать, как слабость разливается по телу. А еще почувствовал страх. Похоже, начали проявляться побочные действия после применения адреналинового активатора. Оглядел обрыв моста. В некоторых местах по большим обломкам можно было вскарабкаться вверх, если сил, конечно же, хватит. Гадать не стал, а решил попробовать подняться. Перед этим проверил кинжал на наноцепи в экзонаруче. Как я и предполагал, наконечник оторвался. Теперь у устройства осталась только функция выпада 30-сантиметрового клинка. И импульсник, похоже, я тоже уже не найду. А если еще к этому прибавить бесполезный гарпуномет, то мои дела совсем плохи. Из оружия у меня остался только боевой нож и плазма-катана, энергозаряд в которой составлял 82%. Ну и состояние брони оставляло желать лучшего. От натуги я начал кряхтеть. Мышцы на руках и ногах сводило судорогой. Невыносимо хотелось пить и есть. На миг притормозил, сделал пару глотков из фляги и стал взбираться дальше. Проделал нелегкий путь, но вскоре понял, что выше забраться не мог. Уступов нигде не было. Передо мной нависал гладкий обломок моста, а до вершины моста оставалось еще 10 метров. Боль в теле становилась все сильнее. Приходилось даже стискивать зубы. Болела обожженная грудь, руки и шея. Ладони так вообще начали кровоточить. — Мужики! Нужна помощь! Есть кто живой? — прокричал я во все горло, сложив у рта дрожащие от усталости и боли ладони лодочкой. Сначала было тихо, а потом сверху раздался какой-то шорох. На меня посыпалось несколько мелких камушков, и я увидел знакомое и до нельзя удивленное лицо. — Шой, мать твою! Ты что, жив? — воскликнул Ролдан. На лице у него ярко пылали 2 глубоких пореза, из которых обильно сочилась кровь. «Нет, черт возьми, с тобой разговаривает галлюцинация!» Решил сострить я, но вышло как-то нелепо. Я не удержался и застонал от боли. «Нет сил, Ролдан, нужна помощь!» «Сука!» — выругался напарник, и его лицо пропало. На миг мне пришла страшная мысль, что он меня бросит. В желудке от голода засосало еще больше. Я бы, наверное, сейчас что угодно съел, лишь бы почувствовать сытость. Нет, так продолжаться дальше не может. Голод просто уничтожает меня. Я решил усмирить Т-бактерии с помощью пси-способности. Сконцентрировался, направил им мысленный импульс, чтобы они хоть на какое-то время поумерили свой пыл. И поначалу даже почувствовал облегчение, но спустя несколько секунд голод заявил о себе снова. Похоже, адреналиновый активатор истощил все запасы топлива в организме. Плюс, конечно же, в этом не последнюю роль сыграли сами Т-бактерии. И теперь мне срочно нужна была новая подпитка. Я глянул в нейроинтерфейсе на состояние здоровья, и мое настроение еще больше ухудшилось, потому что здоров я был всего на 55%. Я снова решил испытать удачу и попытался допрыгнуть до выступа, находящегося чуть выше меня, но лишь заработал резкий болевой удар в бедро. «Шой!» — услышал я голос Ролдена. «Ничего найти не можем. У тебя же была веревка. Может, закинешь нам?» Поднял взгляд вверх. Помимо Ролдена на меня глядели Перк и Виллис. Через миг появилось лицо Гегеона с отрешенным взглядом. Голова пошла кругом, в уши стала отдавать глухим стуком. Соображать мне, похоже, тоже становилось все тяжелее. Думать мог только о еде, о гребанной еде, лежащей в ранце. Я сорвал веревку с ремня и подкинул напарникам. Подкинул слишком слабо, поэтому они ее не поймали. «Да что с тобой, Шой? Ты чего такой вялый?» — удивился азиат. «Побочки от адреналинового активатора». «Соберись уже, мать твою!» — прикрикнул на меня Ролдан. «А ведь совсем недавно он раскисал передо мной», — промелькнула нелепая мысль. Я снова подкинул веревку, вложил в бросок все силы. Ее снова не поймали. Еще она полетела по дуге. Если бы я вовремя ее не поймал, то упала бы вниз. «Черт, Шой, не выходит!» — выругался Ролдан. «Может быть, имеет смысл придумать что-то другое?» — предложил Виллис, задумчиво глядя на меня. «Да», — кивнул я, — «есть одна задумка». Хоть мозг и думал только об одном, среди монотонных мыслей мне все же удалось выловить кое-какую идею. Усилием воли я вытащил оборванную наноцепь из экзонаруча и дрожащими пальцами привязал ее к концу веревки. Не знаю, насколько прочным вышел узел, но времени у меня это заняло прилично. Поднял руку и выкрикнул. «Хватайте!» Мысленный импульс активировал наноцепь, она устремилась вверх, а за ней последовала и веревка. Сама наноцепь была коротковата, всего 5 метров. Но веревка, вьющаяся за ней по инерции, должна была компенсировать этот недостаток. «Поймал!» — радостно прокомментировал Перк. «Ну все, Шой, держись крепче, тащим!» — сказал Ролдан. Я обмотал наноцепь вокруг запястья и ухватился за нее обеими ладонями. Не знаю, как долго продолжался подъем. Рассудок мой от голода и боли совсем помутился. Сначала помогал напарникам ногами, отталкиваясь ими от обвалившегося мостового покрытия, но вскоре мышцы бедер начало сводить, и я просто повис бесполезной тушей. Наноцепь вокруг запястья затянулась так, что рука посинела, а через пару минут я вообще перестал ее чувствовать. Наконец меня подняли на мост и оттащили подальше от обрыва. «Ранец сюда», — прошептал я. Его принесли. Я тут же полез в отделение с едой, вытащил первое, что попало в руку — тюбик с картофельным пюре. Выдавил содержимое в рот и жадно проглотил. Потом достал энергетический батончик и тоже проглотил его, почти не жуя. Запил жаждоутоляющей жидкостью. Особой сытости не ощутил, но решил, что пока этого достаточно. Вколол регенератор и болеутоляющие и принялся обрабатывать раны заживляющим спреем. Руки и грудь от ожогов жгло с такой силой, что вынудило меня вдобавок смазать их охлаждающим гелем. Кирасу пришлось снять и обнаружить еще одну проблему. Часть расплавленного материала брони попала на кожу, что усугубило ожог. Отдирать от тела ее пришлось через боль и крики. «Я был свидетелем твоего поступка, Шой», — произнес Виллис, как только я чуть-чуть пришел в себя. «Думал, ты не выживешь». «Я тоже не надеялся, особенно после того, как ты свалился в обрыв», — добавил Перк. «Это все адреналин. Я сам не понимал, что творил», — с запинками сказал я. Боль начала отступать, и меня потянуло в сон. «Хватит хоровод вокруг меня водить. Дайте прийти в себя». «Пойдем, мужики!» Похлопал по рукам Виллиса и Перка Ролден и отошел. Добавил. «Эй, дегенерат, отойди в сторону. Дай Шою отдохнуть». «Ну зачем же ты с ним так, Ролден? Гион такой же соратник, как и ты», — упрекнул его Виллис. Ролден заржал и сказал что-то колкое, но я уже не слушал. Голод снова начал царапать нутро. «Как же мне это надоело!» Я сунул в рот еще один энергетический батончик, начал сосредоточенно его жевать, а потом полез в нейроинтерфейс. «Черт, совсем забыл, у меня же заполнена энергоемкость». «Энергоемкость! 60585/45000! Внимание! Требуется преобразование!» Я запустил процедуру преобразования и вскоре получил уведомление о появившейся свободной энергосфере. Залез в раздел «Улучшение» и выбрал то, на что при иных обстоятельствах даже не посмотрел бы. «Ускоренный метаболизм. Категория. Физиология. Ранг 1. Требования. Нет. Период активации 6 часов. Описание. Процессы усвоения питательных веществ, поступаемых в организм из пищи, ускоряются в 2 раза от текущего значения. При этом увеличивается получаемое количество энергии, вследствие чего чувство голода появляется чуть реже, а для насыщения требуется меньшее количество пищи. Также медицинские препараты действуют быстрее, дольше и эффективнее». То, что надо. Не задумываясь, активировал выбранное улучшение и свернул эфемерное окно нейроинтерфейса. «Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения ускоренный метаболизм. Время до завершения 5 часов 59 минут». Возможно, в будущем я пожалею, что потратил ценную энергосферу на столь маловажное улучшение, но сейчас мне мой выбор казался вполне уместным. Еще несколько минут прошли в тихом томлении. Боль утихла, и если бы у меня была возможность полежать в спокойствии пару часов, то я вообще забыл бы о ней. Но нужно было вставать и двигаться дальше. Как я и думал, все 3 микроэнергоблока, которыми мы заминировали начало моста, были уничтожены. Извлечь элементы питания из поврежденных биороботов, которые обрушились вместе с частью моста, не представлялось возможным. Зато это проделать удалось с трупами пожирателей-охотников, расправу над которыми учинили мои спутники. Всего 4 микроэнергоблока, заряд в каждом из которых превышает 90%, сообщил Виллис, протягивая ладони с серебристыми цилиндрами. Плюс 3 штуки, которыми мы заминировали противоположный конец моста. «Итого 7 хреновин», — подытожил Ролден. «Если связать их вместе, то получится царь-бомба, мать ее». «Получится, но только теперь наш план катится ко всем чертям. Ведь стрелять в них больше не из чего. В гарпуномете не осталось дротиков», — произнес я, постучав по гладкому корпусу оружия. «Это проблема, согласен», — кивнул Ролден и скосил взгляд на Перка. «А на эту косоглазую обезьяну рассчитывать не стоит. Сюрикен исцапал, а пользоваться так и не научился». «За собой следи», — огрызнулся азиат, нахмурившись. «Ты вон метательный нож, я погляжу, тоже для красоты носишь». «Это другое. На короткой дистанции я им в муху попаду. А ты своим сюрикеном себе только очередной палец отрезать сможешь». «А вместо того, чтобы воздух сотрясать, давай лучше посмотрим, кто кого». Высокомерно хмыкнул Перк и ловко сорвал с пояса сюрикен. Несмотря на изувеченную правую руку, держал он метательное оружие умело. Ролден в накладе не остался и неторопливо достал свой нож «Баттерфлай», подкинул его в руке и неуклюже поймал за лезвие, чуть не порезавшись. Азиат громко и уничтожительно заржал. «Заткнись, макака!» — огрызнулся напарник. «Заткнись, или я насажу твой глаз на это вот лезвие!» Потряс тонким клинком у него перед лицом. «Твои пустые угрозы уже никому не интересны!» Махнул рукой азиат. «Если хочешь убедить, что твой хрен толще, так докажи это делом, а не пустой болтовней». Слова Перка подожгли Ролдену зад с такой силой, что он чуть ли не подпрыгнул от возмущения. «Нарываешься, сученыш!» Ролден вплотную подошел к Перку. Грозно поглядел на него сверху вниз. Азиат же не дрогнул. Сложив руки у груди и гордо подняв голову, он смотрел тому прямо в глаза. «Успокойтесь», — устало сказал я. «Если хотите помериться мастерством, так сделайте это». «А я ему это и предложил», — сказал Перк. Ролден еще простоял с серьезным видом несколько секунд, а потом сказал. «Черт с вами, сучьи выродки!» Вытянул руку в бок, указав на покосившуюся подпорку моста, до которой было 15 метров. «У тебя 3 попытки. Попадешь хоть раз, я с тобой продолжу разговор на равных. А если нет, то катись к черту!» «Идет. Но ты начинаешь первым», — кивнул азиат. Напарники начали состязание, а я вздохнул и опустил взгляд на кирасу. Выглядела она совершенно непригодной для ношения. Исцарапанная, местами оплавленная и потертая, но самое главное, насквозь продырявленная. Трудно представить, что совсем недавно она блестела, отражая лучи искусственного солнца. Выбор, конечно же, у меня был невелик — надеть ее и получить хоть какую-то защиту или бегать с голым торсом и бояться любого тычка. Я снова вздохнул, поморщился от боли, что вновь заявило о себе после того, как я начал шевелиться, и принялся неспешно натягивать кирасу. «Как твое самочувствие, Шой?» — поинтересовался Виллис, отойдя подальше от Ролдена и Перка. Оба спутника громко перекрикивались и ругались. Я особенно не следил за их спором, но что-то мне подсказывало, что Ролден проигрывал Перку, чем, разумеется, был совершенно раздосадован. «Конечности целы, и это главное. А ожоги и ушибы пройдут», — отстраненно ответил я и снова поморщился. При шевелении пальцами кожа на ладонях натягивалась, что вызывало крайне неприятные ощущения. То же самое доставалось обожженной шее и груди. «Я полагаю, что импульсного излучателя у нас больше нет», — снова спросил Виллис. Я кивнул. «И снарядов для гарпуна тоже», — подытожил он. Вид у него с каждым мигом становился все мрачнее. «Даже кинжал в экзонаруче и тот оторвался», — произнес я, подняв левую руку. Другими словами, в нашем распоряжении не осталось никакого стрелкового оружия. Я снова кивнул. К чему он клонит? Что у нас все предельно хреново? Ну так это и идиоту ясно. Ну, есть смутная надежда на этих двоих, кивнул я в сторону Ролдена и Перка. Виллис глянул на них, обреченно вздохнул и покачал головой. Я сомневаюсь, что они способны метнуть нож или сюрикен так точно, чтобы тот попал в летящий микроэнергоблок, — проговорил он через короткую паузу и снова посмотрел на меня. Вот пускай и тренируются, — пожал плечами я и пошевелил пальцами. Морщиться не стал, понимая, что правую руку надо разрабатывать. Травма от волчьего укуса все еще сковывала движение, а тут еще эти ожоги прибавились. «Ты же понимаешь, что все это бесполезная затея», — произнес Виллис. «К чему ты клонишь? Хочешь сказать, что мой план без стрелкового оружия не сработает? Так я это понимаю. Мы потеряли кучу снаряжения и сейчас почти беззащитны перед пожирателями. Я едва не погиб в последней битве и еще не успел придумать ничего нового. Время как-то не выдалось». «Не сердись, Шой, я просто размышляю. Если есть какие-то идеи, так предлагай». «Идеи есть», — кивнул Виллис. «Внимательно слушаю». Спутник огляделся на Ролдена и Перка, потом скосил взгляд на Гегеона, стоящего неподалеку, и пустым взглядом, взирающего куда-то вдаль, чуть приблизился ко мне и негромко проговорил. «Я думаю, мы можем спуститься на подземные уровни города. Сомневаюсь, что там нас будут поджидать биороботы. если только пожиратели-охотники, но с ними мы сможем справиться в рукопашную. Стражи и хамелеоны там будут чувствовать себя некомфортно, поэтому вряд ли сунутся. То же самое касается и разведчиков. Что думаешь по этому поводу? Я не знал, что на это ответить. Соваться на нижние уровни города совсем не хотелось. Интуиция подсказывала, что ничего толкового мы там не найдем, а вот заплутать вполне можем. По пси-обзору я помнил, что там было полно темных пятен, а это означало, что некая опасность от подземного яруса все же исходила. И тут я увидел, как в небо вдалеке ударил тусклый красный луч света. Сначала списал это на обман зрения, полученный от побочных эффектов после приема адреналинового активатора, но луч мигнул еще два раза, а через некоторое время еще три. «Черт, похоже, это сигнал», — сказал я, теперь уже неотрывно глядя на небо. «Посмотри туда, Виллис!» Напарник послушно выполнил просьбу. «Да, похоже, у группы Лайсона проблемы». «Ну, тогда выдвигаемся. Ролдон, Перк, хватит меряться яйцами. Мы отправляемся на помощь группе Альфа». «Какого хрена, Шой?» — развел руками Ролдон и нахмурился. «Они подали сигнал. Взгляни на небо», — объяснил я. Красное мигание в этот момент повторилось. Ролдон не ответил, но по его лицу было видно, что затея ему пришлась не по душе. «Но ты все равно подумай о моем предложении, Шой». «Как бы невзначай», — сказал Виллис, на что я кивнул. Через 10 минут мы уже подходили к противоположной стороне моста. Дорога, в которую он переходил, как раз вела в ту сторону, откуда подавали сигнал о помощи.